Картина повторилась снова, замедленно, в деталях. Отрывается железная дверца, шелестят комья земли, принесенные ветром. Рассветное небо, мир, свободный от ведьм, от матери ведьмы. Как все-таки Атрик Оль сумел справиться? У него ведь не было ядерных ракет в шахтах. Как он ухитрился? Как? «Клав!» — жалобно сказала Дюнка. «Клав! У тебя болит? Кажется, это сердце, Клав!» «Мне скоро 45», — сказал он мрачно. «Чему ты удивляешься, Дюн? Тем более, что оно болело и раньше». «Может быть, это обидно, но инквизиция в нашем мире не самая сильная сила, Клав», — сказал господин герцог. «Как-никак, со времен Атрика Оля прошло 400 лет». «Да, это обидно. Он всегда считал себя сильнейшим из инквизиторов. Да так оно и было. Он уступал кому-то в умении плести интриги, кому-то в таланте администратора. Зато силой он не уступал никому. Это понимали и Фома из Альтицы, и Танос из Ридны, и герцог это понимал тоже. Клавдий Старш мечтал сравняться в доблести со славным Атриком Олем. А вместо этого давит на кнопки, будто трусливый и бессердечный политик, и наносит удар чужими руками. И какой удар! Грязный, подлый, бесчеловечный. А все потому, что упустил свой шанс. Не зарезал рыжую девчонку серебряным кинжалом, не заточил ее в подземелье, позволил пойти своим путем, позволил инициироваться. Все, что он сделает сейчас, есть исправление его же ошибки. И уже не колеблясь, он приложил большой палец к пластинке сенсора. Долгую секунду ничего не происходило, и волосы на его макушке готовы были подняться дыбом, когда, наконец, на прямоугольном экране мигнула скупая надпись «Код». Луна не понимала, что происходит. Луна таращилась все так же сумрачно и злобно. Луна испугается потом. После. Он набрал код. Он получил допуск и, тщательно сверяясь с картой, ввел координаты села Подральцы. А потом, сверяясь уже с циферблатом, вел время, благоразумно оставив до предполагаемого удара длинный час — 60 минут. А потом долго и тупо смотрел на мигающую красным надпись — сигнал о том, что приказ будет принят к исполнению после повторной идентификации через сенсор и нажатия красной кнопки. На красную кнопку нажимать не стал, а вместо этого аккуратно вложил коробочку во внутренний карман, завел машину и тихонько, очень медленно двинулся вперед, туда, откуда исходило дыхание матки, в сторону села Подральцы. В преддверии полуночи шествие достигло своего величественного пика. Небо, обернувшееся барабаном, гремело, и каждый торжественный удар оборачивался взмахом темно-красной лоснящейся ткани. На пути у Ивги обнаружилась низина, круглая выемка с мягкими травянистыми склонами, жестким асфальтированным дном с исполинским зданием в центре. На здании была темная стеклянная крыша, а неподалеку полыхал костер из сложенных будто дрова автомобилей. В страшном желтом свете метались, скользили по кругу, вертелись, будто увлекаемые водоворотом, свободные обезумевшие лошади. Ритм замедлился. Ивга остановилась. глухое ржание, сбивчивый топот копыт, еле слышный, отдаленный, летящие комья земли, отсвет пожарища. Ивга прикрыла глаза. Кони исполняли величавый танец, парадный проход, развивающиеся гривы, мокрые спины, выкоченные глаза. Ивга ступила вперед, позволяя воронке увлечь и себя тоже. Захватить, понести по спирали к центру, к оси, к столбу смерча, вертящего ленты неугасающего костра. Играющего там, в вышине, среди звезд, забавляющегося ворохом железного лома и троицей легковых машин, избегших костра, снесенных с асфальтовой стоянки. Кони кружились все медленнее, некоторые уже просто брели, понурив головы, опустив до земли светлые гривы. Ивга остро, почти болезненно ощутила, что ее новое тело уже здесь. Матерь, заново рожденная мать! Море нежности, море горящих глаз, море прикосновений, то легких и еле заметных, то болезненно сильных, но одинаково сладостных, горячих, искренних. Праздник обретенного смысла. Ивга содрогнулась. Смерч, вовлекший ее в воронку, теперь покорился ей, слился с ней, втянул ее в себя, встал у нее над головой и, запрокинув лицо, она видела сквозь вертящуюся полую трубу звезды. Любовь исходила от нее, как исходит от летней речной поверхности утренний пар, как исходит запах от разгоряченного человеческого тела, как исходит свет от луны, сама собой, естественно и просто, сама собой. Она не различала их лиц. Они все одинаково принадлежали ей, ее дети и частички ее сущности, клетки ее нового тела, пальцы, волосы, глаза. Она с удивлением ощущала, как оживает. Чувство было таким острым, что она не выдержала и позволила себе на минуту выскользнуть обратно в оболочку рыжеволосой девушки, в глазах которой дважды отражался диск луны. Она миновала распахнувшиеся перед ней стеклянные створки, ощутила на лице дуновение огромного кондиционера, усмехнулась и пожала плечом. Темнота лопнула. Здание осветилось целиком до самого стеклянного купола, до самого дальнего закоулка. Здание утонуло в веселом электрическом свете, самоуверенном свете вечного дня, понятия не имеющем о желтой луне, свечах и чадящих факелах. Очнулись и загудели, поползли вверх и вниз резиновые лестницы, взметнулись крылья вентиляторов, загорелись мелкие синеватые экраны, наставленные тут и там, и в ближайшем из них Ивга увидела маленькую себя с неподвижным белым лицом, горящими глазами и шаром огненных волос, среди которых нет-нет, да и вспыхивала миниатюрная коленчатая молния.